Глава 8. Мадам, примите мою искреннюю благодарность за предложение поговорить с арендаторами по поводу дренажа. Но поскольку вы и так уже обременены множеством дел, я отправил заняться этой проблемой брата Уэстона. Он прибудет в Эверсби в среду и останется на пару недель. Я прочел ему длинную лекцию о правилах поведения джентльмена. Если он причинит вам хотя бы малейшее беспокойство, телеграфируйте мне, и я немедленно решу эту проблему. Уэстон прибудет на железнодорожной станции Олтон в полдень. Надеюсь, вы пришлете кого-нибудь его встретить. Граф Тренир. Поскриптум. Вы в самом деле выкрасили шаль в черный цвет? Милорд. Среди суматохи грохота ремонта, который производит шума больше, чем полк армейских барабанщиков, присутствие вашего брата, вероятно, пройдет незамеченным. Мы встретим его в среду, не беспокойтесь. Леди Тренир, поскриптум. Зачем вы послали мне шаль, столь явно неподходящую для женщины в трауре? В ответ на письмо Кэтлин утром того дня, когда должен был приехать Уэстон, с деревенской почты принесли телеграмму. «Мадам, вы не будете носить траур вечно. Граф Тренир». Кэтлин с рассеянной улыбкой положила письмо на стол и на мгновение поймала себя на мысли, что была бы рада, если вместо брата приехал бы в Гэмпшир-Девон. Пожурив себя за нелепую мысль, она вспомнила, как он ее раздражал и действовал на нервы, не говоря уже о том, что грохот от прокладывания водопровода ей приходится слушать каждый день именно по его распоряжению. А как он заставил ее снять траурные портьеры? Хотя в душе Кэтлин не могла не признать, что все в доме, включая слуг, были рады светлым комнатам. Нет, не нужен он здесь. Ну, совершенно. У нее слишком много дел, чтобы тратить время на размышления или вспоминать его ясные синие глаза, цвет которых напоминает бристольское стекло. И пора бы уже забыть ощущения, которые вызывали его крепкие руки, когда обнимали ее губы, когда он шептал ей на ухо «Я вас держу», и прикосновение щетины к ее лицу, от которого по коже бежали мурашки. Кэтлин могла только гадать, по каким соображениям Девон направил заниматься арендаторами своего брата. Во время их предыдущего визита она мало общалась с Уэстоном, но то, что увидела, вовсе не выглядело многообещающе. Брат Девона много пил, так что от него будет больше помех, чем помощи. Но кто она такая, чтобы возражать? И поскольку Уэстон следующий в очереди на графский титул, ему не помешает познакомиться с поместьем. Близняшки и Хелен пришли в восторг, когда узнали о приезде Уэстона и уже составили список, чем намерены заняться и прогуляться. «Я сомневаюсь, что у него будет много времени на развлечения», предупредила Кэтлин, когда все они сидели в семейной гостиной за рукоделием. «Мистер Рейвенелл приезжает по делам, и арендаторам его внимание куда нужнее, чем нам». «Но, Кэтлин, — явно расстроилась Кассандра, — мы же не можем допустить, чтобы он трудился до изнеможения». Леди Тренир расхохоталась. «Дорогая, я сомневаюсь, что он за всю жизнь проработал хотя бы день. Это будет его первая попытка, так что не стоит его отвлекать». «Но ведь джентльменам не полагается работать, правда?» — спросила Кассандра. «Пожалуй», — согласилась Кэтлин. «Мужчины благородного происхождения обычно участвуют в управлении собственными землями или играют в политику. Но ничего страшного не будет, если и обычного человека назовут джентльменом, при условии, что он добрый и порядочный». «Вот именно», — заметила Хелен. «Я, например, совсем не против работать», — заявила Пандора, «на телеграфе или в книжном магазине». «А еще ты могла бы делать шляпки», — предложила Кассандра елейным голосом и состроила страшную гримасу, скосив глаза. и сойти с ума!» Пандора рассмеялась. «Вот-вот, бегала бы кругами, махала руками, как крыльями, а все на меня смотрели бы и говорили: «Ой, смотрите, Пандора сегодня цыпленок!» А потом я бы им напомнила, что ты всегда такой была, еще до того, как начала делать шляпы», — безмятежно заметила Хелен с веселыми искорками в глазах. Пандора, посмеиваясь, вдела нитку в иголку. «Я бы хотела заниматься только тем, чем хочу». «Когда ты станешь хозяйкой большого дома», — сказала Кэтлин с улыбкой, «у тебя будет столько обязанностей, что они займут все твое время». «Зачем мне это?» «Вот Кассандра выйдет замуж, и я буду жить с ней», — заявила девушка. «Вот это будет здорово!» — воскликнула Кассандра. Закончив зашивать съемную белую манжету, Пандора хотела было отложить ее в сторону, но юбка натянулась, и она раздраженно фыркнула. «Фу ты! Дайте ножницы! Я опять пришила починку к своему платью!» После полудня прибыл Уэстон с большим количеством разнообразного багажа, в том числе с корабельным дорожным сундуком, который двое слуг с трудом подняли на второй этаж. Все три сестры, к некоторому разочарованию Кэтлин, встретили его как героя, вернувшегося с войны. Он открыл кожаный саквояж и принялся одаривать девушек очаровательными маленькими свертками, обернутыми в тонкую бумагу и перевязанными подходящими по цвету ленточками, тонкими, как шпагат. Хелен заметила, что на каждом сверточке есть небольшой ярлычок с витиеватой буквой «У» и спросила, что это значит. Уэстон снисходительно улыбнулся. «Эта буква показывает, что подарки из универмага Уинтерборнс. Не мог же я приехать к кузинам с пустыми руками?» К досаде Кэтлин даже едва заметное сходство с подобающим юным леди поведением тут же испарилось. Близняшки завизжали от восторга и принялись танцевать вокруг гостя прямо в холле. Даже Хелен разрумянилась и запыхалась. «Полно, девушки!» — стараясь не раздражаться, сказала Кэтлин. «Не обязательно скакать, как кролики!» Заметив, что Пандора начала разрывать бумагу на своем свертке, Хелен закричала. «Ты что? Она же такая тонкая, красивая!» «Перчатки!» Развернув сверток, воскликнула Пандора, прижимая к груди нежно-розовые перчатки до запястья из тонкой телячьей кожи. «Ой, смотрите, до чего они стильные!» «Цветные перчатки в этом году на пике моды», — сообщил Уэстон. «Во всяком случае, так мне сказала продавщица из универмага. Вот я и купил для каждой из вас». Заметив явное неодобрение на лице Кэтлин, он усмехнулся и добавил, словно это могло объяснить столь неподобающие подарки. «Кузины!» Кэтлин прищурилась и спокойно сказала. «Дорогие, почему бы вам не открыть свои подарки в приемной?» Сестры поспешили из холла, невероятно возбужденные, сложив свертки на столик атласного дерева в приемной. Принялись их разворачивать. Нарядную упаковочную бумагу они разглаживали и складывали стопкой, которая напоминала пену на парном молоке. Здесь были другие перчатки, нежных оттенков фиолетового и цвета морской волны, жестяные баночки с конфетами, складные бумажные веера, украшенные золотым и серебряным тиснением, романы и томик стихов, флакончики с цветочной водой, которую можно было использовать как для ванны, так и для тела, или прыскать на подушке. Хотя все это, за исключением, пожалуй, книг, было неподобающим для леди, Кэтлин не могла найти в себе силы возразить против подарков. Девушки так долго были лишены даже таких мелких предметов роскоши. Она знала, что Тео никогда бы не пришло в голову хоть что-то подарить сестрам. И хотя поместье было не так уж далеко от Лондона, девушки никогда не бывали в универмаге Уинтерборнс, как, впрочем, и сама Кэтлин. Леди Бервик не нравилось толкаться в большом магазине вместе с представителями самых разных слоев общества. Она предпочитала частные эксклюзивные лавочки, где товары не выкладывали на прилавок, а тактично держали в отдельных ячейках. Кэтлин украдкой взглянула на Уэстона и вдруг смутилась. Временами он так походил на старшего брата, те же темные волосы, та же самоуверенная манера держаться, что ее брала оторопь. Но если Девон выглядел восхитительно, то лицо его брата представляло собой яркий пример приверженности к излишествам. Пусть он и был безупречно ухожен, и даже на вкус Кэтлин несколько экстравагантен в своем вышитом шелковом жилете и щегольском шейном платке с золотыми запонками, в которых сверкали то ли гранаты, то ли рубины. Это не придавало ему притягательности, которой обладал брат. «Не стоит так на меня смотреть», — прошептал Уэстон Кэтлин, когда сестры наконец разобрали подарки и понесли их из комнаты. «Если девушки заметят, то подумают, что вы меня презираете, и очень расстроятся». «Я не одобряю ваши поступки», — серьезно заметила Кэтлин, шагая вместе с ним к парадной лестнице. «Но это не значит, что презираю». «Леди Тренир, вы даже не представляете, сколько у нас с вами общего. Уж как я-то не одобряю, что порой делаю». «Мистер Рейвенелл, если вы... Не лучше ли нам называть друг друга кузен и кузина?» «Нет, мистер Рейвенелл. Если вы намерены пробыть здесь 2 недели, то прошу вас вести себя как джентльмен, иначе мне придется отправить вас в Уолтон и затолкать в первый же поезд, который там остановится». Уэстон заморгал и уставился на нее, пытаясь понять, серьезно ли она говорит. «Эти девушки для меня дороже всего в жизни», — пояснила Кэтлин, «и я не позволю, чтобы им причинили вред». «И в мыслях не было», — оскорбился Уэстон. «Я здесь для того, чтобы от имени графа побеседовать с кучкой деревенских олухов о том, как они выращивают репу. Обещаю, что как только выполню просьбу брата, незамедлительно вернусь в Лондон». «Олухов?» Кэтлин резко втянула воздух. «Это он так о семьях арендаторов, которые трудились, не покладая рук, переносили тяготы фермерской жизни. И все для того, чтобы обеспечить еду на столах вот таких, как он, белоручек, которые смотрят на них свысока?» Нет, промолчать она не могла. «Семьи, которые здесь живут, достойны уважения. Несколько поколений фермеров-арендаторов работали в этом поместье за очень скромное вознаграждение. Зайдите в их дома, посмотрите, в каких условиях они живут, и сравните это с условиями вашей собственной жизни. Возможно, после этого вы не станете называть их олухами и спросите себя, достойны ли вы их уважения». «Боже правый!» — пробормотал Уэстон. «А я не поверил брату». «У вас и впрямь характер загнанного барсука». Они обменялись взглядами со взаимным презрением и разошлись в разные стороны. К счастью, за обедом девушки поддерживали веселый разговор, и, казалось, только Хелен заметила напряжение между Кэтлин и Уэстоном. С каждым новым блюдом гость требовал вина, вынуждая помощника дворецкого бегать в погреб за очередной бутылкой. Кэтлин внутренне кипела от такой расточительности, но помалкивала, потому что Уэстон по мере опьянения больше раздражался. Как только обед закончился, Кэтлин поспешила отправить девушек наверх и оставила гостя в одиночестве с бутылкой портвейна. Утром она поднялась рано, оделась в костюм для верховой езды и, как обычно, пошла в конюшню, где занималась с помощью мистера Блума дрессировкой асада. В этот день она собиралась учить коня не шарахаться от незнакомых предметов, которые его пугали. Но мистер Блум, хотя и пошел вместе с ней, все же не верил, что сдерживание коня силой, особенно арабского скакуна, поможет ему преодолеть страх. Это только сломит его дух. Может статься, миледи, он переймет уверенность у вас. Он чувствует, что вы знаете, что для него лучше, и с вами он в безопасности». Следуя указанию мистера Блума, Кэтлин взялась за повод и стала направлять Асада, чтобы сделать шаг вперед и шаг назад. «И еще раз», — одобрительно сказал Блум, — «шаг назад и шаг вперед». Асад казался несколько обескураженным, но слушался, легко двигался назад и вперед, как будто учился танцевать. «Молодчина!» — похвалил Блум, и было непонятно кого — своего подопечного или его хозяйку, и вложил в левую руку Кэтлин хлыст. Теперь в его голове не осталось места для страха. «Это может вам понадобиться». Блум подошел к Асаду и начал раскрывать черный зонт. Конь вздрогнул и заржал, инстинктивно отпрянув от незнакомого предмета. «Этот зонтик тебя пугает?» Блум закрыл и опять открыл зонт, потом еще несколько раз, одновременно обращаясь к Кэтлин. «Пусть задание, которое ему дано, будет важнее того, что пугает». Кэтлин по-прежнему понуждала коня делать шаги взад и вперед, таким образом отвлекая от пугающего черного предмета. Когда он попытался вильнуть в сторону, она коснулась его стеком, возвращая на место и не давая отойти от зонта. Асад хоть чувствовал себя неуютно и придал ушами, однако команды выполнял точно. Он нервничал из-за близости зонтика, его волнение выдавало подергивание шкуры, но не пятился. Наконец старший конюх закрыл зонтик, и Кэтлин с гордостью нежно похлопала Асада по шее. «Хороший мальчик, так быстро учишься!» Она достала из кармана юбки морковку и дала коню. С громким хрустом он принялся есть лакомство. «В следующий раз попробуем то же самое, но вы уже будете верхом», — начал мистер Блум, но ему не дал договорить Фредди, помощник конюха, совсем еще мальчик, даже не подросток. «Мистер Блум, там... это... мистер Рейвенелл требует лошадь». «Да, я распорядился, чтобы для него оседлали Ройала». Личико Фредди сморщилось от тревоги. «Сэр, тут такое дело! Мистер Рейвенелл пьяный, ему нельзя ехать верхом. Главный конюх пытался отказать ему, но там с ним мистер Карлоу, земельный агент. Он сказал, что им необходимо ехать к арендаторам и потребовал, чтобы мистеру Рейвенеллу дали лошадь». «О, боже!» — подумала Кэтлин в панике. «И еще один пьяный Рейвенелл собирается ехать верхом на лошади». Ни слова не говоря, она пролезла между перекладинами ограждения, чтобы не тратить время на дорогу до ворот, подхватила юбки и побежала к конюшне. Мистер Блум что-то кричал ей вслед, но она не слушала. Вбежав в кухню, она сразу увидела Уэстона, который сердито жестикулировал и что-то говорил главному конюху, а тот лишь качал головой. Земельный агент стоял рядом, всем своим видом выражая одновременно нетерпение и смущение. Карлоу, дородный мужчина средних лет, жил в городе и уже больше 10 лет служил семье Тео. Сопровождать хозяев в поездках на фермы было его обязанностью. Кэтлин хватило одного взгляда, чтобы оценить ситуацию. Уэстон пошатывался, был красным, и лицо его вспотело. Глаза налились кровью. «Это мне судить, что я могу и чего не могу», — заявил тем временем Уэстон. «Я ездил верхом и в куда худшем состоянии, и будь я проклят, если...» «Доброе утро, джентльмены», — вмешалась в его гневную речь Кэтлин, стараясь не показать, до какой степени напугана. Перед ее глазами неожиданно всплыл образ Тео. Его лицо, когда он лежал на земле, как он смотрел на нее в последние секунды перед смертью, когда жизнь покидала его тело и глаза напоминали остывающие угольки. Она проморгалась, И видение растаяло, вернув в реальность. В ноздри ей ударил запах спиртного, вызвав тошноту. «Леди Тренир!» — с облегчением воскликнул земельный агент. «Возможно, вам удастся убедить этого недоумка?» Она бесстрастно взяла Уэстона за руку чуть выше локтя, почувствовав его сопротивление и сжала пальцы крепче. «Мистер Рейвенелл, давайте выйдем!» «Миледи!» — испуганно пролепетал земельный агент. «Я имел в виду вовсе не его светлость, а главного конюха!» «Джон не недоумок», — бросила Кэтлин. «Что касается вас, Карлоу, то можете заняться другими делами. Мистер Рейвенелл сейчас не сможет с вами поехать». «Да, миледи». Кэтлин потянула Уэстона за собой, вывела из конюшни и завела за угол. «Что, черт подери, вы себе позволяете?» — брызжа слюной, выкрикнул он. «Я оделся, пришел в конюшню на рассвете». Это было 4 часа назад. Они зашли за сарай для инвентаря, где их не могли видеть. Уэстон стряхнул руку Кэтлин и зло рявкнул. «В чем дело? От вас воняет спиртным. Я всегда начинаю день с чашки кофе с бренди. Не думаю, что вы обошлись несколькими глотками. Как вы собирались ехать верхом, если едва на ногах стоите?» «Так же, как всегда. Плохо, так что вы напрасно беспокоитесь». «Я беспокоюсь вовсе не из-за вас. Мне жаль коня, на котором вы собирались ехать, и фермеров, которых предполагали посетить. Их жизнь и так не сахар, чтобы еще подвергать их испытанию обществом пьяного невежды». Уэстон возмущенно выкрикнул. «Да что вы? Я ухожу». «Попробуйте сделать хотя бы шаг». Осознав, что все еще держит в руке хлыст, Кэтлин многозначительно взмахнула им. «И отведаете вот этого». Уэстон не верил ни своим глазам, ни ушам, но быстро пришел в себя, выхватил у Кэтлин хлыст и бросил на землю. Однако действие это получилось не столь эффектным, как он надеялся. Его занесло, и он чуть было не рухнул. «Ну и что вы хотели мне сказать?» Кэтлин скрестила руки на груди. «Зачем вы приехали в Гэмпшир?» «Чтобы помочь брату». «Вот таким образом?» — воскликнула она с отвращением. «Вы хотя бы представляете, какое бремя взвалил на себя лорд Тренир, и как высоки ставки? Если он потерпит неудачу и поместье продадут по частям, как вы думаете, что будет со всеми этими людьми? 200 семей останутся без крыши над головой и средств к существованию, а еще 50 слуг, большинство из которых служили Рейвенеллам всю жизнь». Кэтлин заметила, что Уэстон даже не смотрит на нее, и прерывисто вздохнула, пытаясь сдержать ярость. «Все в этом поместье изо всех сил стараются выжить, и мы все зависим от графа Тренира, который пытается решить проблемы, возникшие не по его вине. А вы, вместо того, чтобы помочь, напились до скотского состояния и в таком виде собирались ехать к этим людям». Ее душил гнев, горлу подступали рыдания, но она натужно сглотнула и продолжила. «Возвращайтесь в Лондон. Здесь от вас никому никакого проку. Если хотите, можете свалить все на меня. Скажите брату, что я оказалась такой стервой, которую невозможно терпеть. Я думаю, он поверит». Она резко развернулась и пошла прочь, бросив на ходу: «Может, найдется кто-нибудь и спасет вас, пока не скатились на самое дно. Но я не думаю, что ради вас стоит прилагать усилия».